«О, эта комната очень красива. Правда, для ее украшения мне потребовался целый год». Маркиза моментально раздулась от гордости, когда Сами похвалила комнату. Затем Сами сделала вид, что задумалась, прежде чем сказать. «Но здесь не все в порядке». «Что?» «Люстры на потолке, столы, мебель и кровати на самом деле замечательные и выглядят достойно». «Действительно, я потратила 100 000 золотых на декорирование этой комнаты». «Но занавески и скатерти... Разве эти вещи не соответствуют высокому уровню?» «Я это вижу, но маркиза должна понимать, что дорого не всегда значит хорошо. Дизайн и цвета не соответствуют интерьеру. Мне тоже интересна эта сфера, и... Ты не хочешь взглянуть на это?» Сами достала из своей сумки несколько образцов тканей. Она сравнила их с кроватями и столом, после чего спросила. «И как? Разве эта ткань выглядит не лучше?» Сами застала маркизу врасплох, когда показала ей образцы тканей. Результат казался хорошим. Мать Арка представила эту ткань как обычный материал, но на самом деле она была особенной, и Арк потратил на нее 1000 золотых. В качестве основы для вышивания использовались разнообразные редкие материалы, которые он нашел в подземельях, в том числе золотая паутина и грива единорога, выпрошенные им урока. Уже само по себе это делало ткани редким украшением. Но разве на этом все? Суми просмотрела множество книг по вышиванию и изготовила материал с потрясающим дизайном. Сейчас все предметы в комнате были украшены изображениями бога, но вышивка от Суми отличалась простотой и великолепием. Это было красивое и редчайшее украшение, поэтому сердце маркиза моментально было захвачено в плен. «Я впервые вижу такой материал. Где вы его купили?» «Я его не покупала». «Не покупали? А он был создан моими руками. Правда?» «Тогда вы могли бы изготовить занавески и другие украшения, которые подойдут моей комнате? Неважно, сколько это будет стоить. Возможно, это прозвучит грубо, но пожалуйста!» «Я не считаю это грубым. Поскольку это мое хобби, я с удовольствием украшу вашу комнату. Мне разрешили посмотреть на столько великолепное помещение, поэтому я предоставлю вам лучшие изделия, но...» Сами вздохнула с огорченным выражением на лице. «Я не являюсь экспертом в сфере декорирования. Чтобы разработать дизайн, который лучше всего подойдет для украшения этой комнаты, мне придется остаться здесь работать, иначе не смогу создать идеальные изделия. Тем не менее, скоро мне предстоит уезжать в другой регион». «Что?» На лице маркизы появилось разочарование. Она была настолько расстроена, что даже хотела заплакать. «Разве ты не хочешь остаться здесь и создать дизайн для меня? Мы весело проведем время, так что ты могла бы научить меня вышивать?» «Я хотела бы остаться, но причина, из-за которой я пришла сюда сегодня, заключается в том, что мой сын хотел попросить твоего мужа поддержать Виконта Хеверстейна, чтобы тот стал командующим экспедиции. Поэтому, если он не сможет этого добиться, нам придется уехать». «Командующим экспедиции?» В этот момент глаза маркиза сверкнули, затем она вежливо закрыла рот и громко засмеялась. «Ха-ха-ха, только это? Разве это проблема? Просто предоставь это мне. Я поговорю с мужем. Если он согласится, то мы решим этот вопрос. Если Виконт Хеверстейн станет командующим экспедиции, то вы выполните мою просьбу». Итак, маркиза прильнула к Далтину. «Я уже пообещала. Дорогой, ты хочешь, чтобы я выставила себя лгуньей?» «Но это не государственные дела, мой гость». «Ничего не знаю. Если ты не согласишься, я умру». «Даже не думай об этом. Я считаю, что это хорошая идея». «Ты пытаешься снова обмануть меня и говоришь загадками!» «Вовсе нет! Я подумаю об этом, но сначала мне нужно поговорить с моим гостем!» «Ты уверен? Обещаешь?» Маркиза поцеловала Далтина и вышла из комнаты. Сам маркиз же вытер место поцелуя и уставил снарка. «Ты... что ты сделал с моей женой?» «Разве вы не сказали, что не будете сердиться?» Ответил Арк и улыбнулся. Наконец Далтин понял, что оказался в ловушке. Все было спланировано с самого начала. План Арка заключался в том, чтобы отвезти Далтина в другую комнату, оставив Сами наедине с его женой. Конечно, Далтин разозлился. Он был обманут Арком и стал противником в переговорах. Он был в ярости, но после тех слов, которые он произнес, ему ничего не удалось сделать. Его гордость не позволяла ему признать это, поэтому Далтин произнес глубоким голосом. «Человек, которого я считал невинным, на самом деле оказался змеей. Я слышу это довольно часто». «Хорошо. Тогда я спрошу снова. Что ты сможешь мне дать?» С отвращением спросил Далтин, и Арк нахмурился. Это был тот же самый вопрос, но он отличался от предыдущего. Он не принял это всерьез, но на этот раз у него не было выбора, поэтому он мог вести переговоры напрямую. Мою благодарность и уважение». «Что?» Лицо Далтина ужесточилось, но спустя мгновение он резко засмеялся и спросил. «Ха-ха-ха-ха-ха! Твоя благодарность и уважение стоят больше 100 000 золотых?» «Всё верно. Безо всяких сомнений». «Ну, я просто не могу ненавидеть такого парня, как ты». Затем перед Арком появилось окно с сообщением. Навык искусства общения увеличился на 20, политическая сила увеличилась на 100. Политическая сила повышается, когда вы уговариваете аристократа или решаете политическую проблему. Если она возрастёт, то у вас появится преимущество среди аристократов, что увеличит ваши шансы победить в переговорах с аристократом. Появление такого сообщения было сигналом о том, что Далтин поднял белый флаг. На следующий день в конференц-зале творился хаос. Причина заключалась в том, что Далтин отозвал своего кандидата и поддержал Хаверстейна. «Все 20 аристократов, которые следуют за мной, будут рекомендовать Виконта Хаверстейна на пост командующего экспедицией!» На лицах всех дворян появилось замешательство. Даже король не смог скрыть своих эмоций. Если Далтин, у которого было 30% поддержки, продвигал Хаверстейна, результат был очевиден. 60% дворян поддержат его кандидатуру Виконта. «Ваше Величество, вы хотите что-то сказать?» Тихо спросил Далтин и наклонил голову в сторону. «О, нет!» Король покачал головой. «Хорошо. Если большинство дворян рекомендуют эту кандидатуру, я могу доверить позиции командующего экспедиции Виконту Хаверстейну. Подойдите сюда и получите ваше назначение». «Да!» Пока Хаверстейн получал назначение от короля, другие беседовали между собой. Во всяком случае, теперь лорд Джексона был командующим войск экспедиции, в то же время он получил право решать все вопросы, связанные с походом. Арк немедленно направился к нему после того, как процедура назначения была завершена. «Мои поздравления! Что происходит?» «Всё просто. Маркиз Далтин понял, что вы лучше всего подходите для этой должности», — сказал Арк. В тот же момент к ним подошёл маркиз Далтин в сопровождении маркиза Халбина, возглавлявшего фракцию Хаверстейна. Тот немедленно обратился к Далтину. «Маркиз Далтин, ваша рекомендация?» «Да, я уже переговорил с маркизом Халбином по поводу проблемы». «Что это значит?» Хаверстейн посмотрел на маркиза Халбина, который немедленно ответил. «Это не важно. Лорд Далтин просто порекомендовал торговца, который будет отвечать за поставку боевых припасов для этой экспедиции. Я поблагодарил его за эту рекомендацию и согласился. Вот и всё». Хаверстейн, услышав ответ маркиза Халбина, нахмурился. Он был честным и благородным, поэтому ему было сложно согласиться на подобную сделку. «Маркиз Халбин!» Молодой лорд из-под лоби посмотрел на него. «Просто послушайте!» Халбин лишь махнул рукой и сказал. «Человеком, которого рекомендовал лорд Далтин, является лорд Арк!» «Арк? Лорд Арк?» Хаверстейн с недоумением посмотрел на него. «Верно. Именно по этой причине он и хотел назначить лорда командующим экспедиции. В настоящее время королевство Штенберг находится на военном положении. По этой причине торговля запрещена. Если война затянется надолго и торговать будет невозможно, Арк обанкротится, но был один способ, при помощи которого он мог заниматься торговлей. Он заключался в поставке военных товаров для похода. Экспедиция из королевства Штенберг будет достаточно масштабной. Что произойдёт, если у него будет монополия на все товары, необходимые экспедиции? Он получит огромную прибыль, и право назначить поставщика товаров принадлежит командующему. Таким образом, Арк хотел сделать Хаверстейна командующим и получить монопольный контракт. Но когда он убеждал маркиза Далтина, то упустил из виду один момент — личные убеждения Хаверстейна. «Молодой лорд — честный человек. Если бы это было личное дело, то, конечно же, он подписал бы со мной эксклюзивный контракт, но сейчас речь о другом. Дело связано с королевством. Даже если я предложу более низкую цену по сравнению с другими кандидатами, из-за его отношения ко мне он может не согласиться». Фактически, Арк мог победить других кандидатов только одним способом. У него были мастера из клана енотов. Естественно, что они ничего не делали бесплатно, но Арк мог получить товары со скидкой в 20-30%. Более того, потребуется много военного снаряжения, и благодаря большому заказу он сможет получить скидку в 30-40%. Это было бы дорого, но всё равно дешевле по сравнению с другими поставщиками. Тем не менее, существовала вероятность того, что решительный Хаверстейн не даст согласия из-за своей тесной дружбы с Арком. В то же время герцог Саркин и его кандидат лорд Куран уже договорились с торговой гильдией в Селебриде. Но всё это станет бесполезным, если Хаверстейн станет командующим. Арк некоторое время сомневался, перед тем, как решил использовать Далтина. По этой причине Далтин рекомендовал Арка на должность. В этом случае личная дружба с Хаверстейном не имела бы значения, поскольку рекомендация исходила бы от самого Далтина. Если бы данная причина исчезла, то у Хаверстейна не было бы повода отказывать Арку в назначении. Молодой лорд также понял суть ситуации, и в итоге он просто улыбнулся и кивнул. «Я понимаю. Лорд Арк, подготовьте все необходимые данные. Встретимся завтра на базе». «Хорошо». Арк немедленно вручил ему кипу бумаг. В подземном мире существовало огромное количество енотовых деревень. У него также были товары из клана Баран в Саутандале, и он планировал использовать треугольный торговый маршрут Саутандали-Сильвана деревни Ланселя для распространения товаров. Здесь был и прескурант с необходимыми товарами. «На самом деле здесь нет никого, кто бы подошел тебе». Хаверстейн мог только рассмеяться, когда получил документы. «Я хочу помочь экспедиции как в материальном, так и в моральном плане. Кажется, что ты один стоишь тысячи солдат экспедиции». Уже очень скоро Хаверстейн предоставил Арку официальные права поставщика боеприпасов. «Контракт королевства Шуденберг. Стороны. Командир экспедиции Виконт Хаверстейн. Арк. Представитель корпорации Арка. Поставка необходимых военных материалов для экспедиции, направленной в княжество Синиус, будет возложена на Арка». «Я сделал это!» Арк зааплодировал, когда получил договор золотого цвета. Теперь корпорация Арка стала официальным поставщиком для армии. Как он всегда говорил, кризис был отличной возможностью. Всего несколько дней назад Арк был на грани банкротства, но он применил все навыки, чтобы обратить дело в свою пользу. Если бы силы экспедиции достигли своей цели, то корпорация Арка стала бы уникальным явлением в королевстве Шуденберг. «Я разбогатею, пока буду обезвреживать темного лорда!» На следующий день в королевстве Шуденберг появилось объявление. «Поход экспедиционной армии!» В настоящее время княжеству Синиус угрожают неизвестные монстры, и если это зло сумеет набрать значительную силу на континенте, то это приведет к ужасным последствиям, как в прошлом. Поэтому король Шуденберга совместно с королем Бристании собирает военную экспедицию для борьбы с этим злом. Все храбрые воины, присоединяйтесь к этому походу, чтобы защитить наш мир и стать отважными героями. Все воины, участвующие в экспедиции, получат особую компенсацию в соответствии со своими достижениями. Кандидаты на вербовку... Таким образом, в новом свете был объявлен военный поход. Ю Сон. Арк. Том 20. Конец. Читал. Адреналин.